тоже нечто среднее», — девушка махнула рукой. «Отец — волшебник в первом поколении, а мать из старого рода. Чистокровными считают тех, у кого минимум два поколения предков только из волшебников, так что я на деле полукровка. Да не бери в голову, происхождение в наши дни не так уж и важно. Я понимаю, понимаю», — про себя Кайнет выругался, хотя лорду и не пристало. «Еще совсем недавно он бы такой, как Тонкс, и руки не подал и, к примеру, на дополнительное обучение кого-то вроде нее точно не взял, даже если приползла бы на коленях, случаи бывали. Принять в старую семью мага в первом поколении, а потом ребенка от него сделать наследником, несмываемый позор, в часовой башне после такого мигом отлучают от приличного общества. Но ничего не поделаешь, остается не показывать своего отвращения и иметь дело с тем источником информации, что подвернулся под руку. К тому же требуется проверить кое-что еще. И вот такой еще вопрос. Я как-то слышал, в приюте воспитатели обсуждали меня и упоминали фамилию Арчибальд. Вроде бы это важный человек, богатый, возможно, он мой отец или другой родственник. Я все не разобрал, только обрывками. А вот сейчас думаю, может быть, если он такой важный человек, то на самом деле, волшебник, может быть, и чистокровный. И неважно даже, почему он меня бросил, просто хочу знать, что у меня где-то есть отец. «Арчибальд, Арчибальд», — произнесла Тонкс, сочувствующе посмотрев на Джеймса. Она даже не заметила, как волосы сменили цвет с сиреневого на оранжевый, а потом обратно. «Не скажу, что помню все старые фамилии Британии наизусть, за этим к моей матери, но среди известных чистокровных или тех, с кем я училась, никого из такой семьи не было. Хотя он вполне может быть из Канады или Австралии, например, или просто богатый магдл, никак с нашим миром не связанный. Извини, это тебе надо через министерство узнавать, составить запрос, отправить письмо. Нет, ничего. Я просто решил, что стоит попытаться», — маг пожал плечами даже без особого разочарования. Успел смириться с тем, что незнакомой ассоциации, незнакомых людей он в этом мире уже не увидит. Даже если где-то во владениях британской короны и живет некий Кайнет Арчибальд, то он, очевидно, совершеннейшая посредственность. Иначе его бы знали и в других странах. Как прежде, лорд Эльмеллой был известен далеко за пределами британской часовой башни. «Когда начнешь учиться, напиши письмо в министерство, там в таких прошениях обычно не отказывают. И вот еще что, по поводу школы», — Тонкс снова взяла паузу, не зная, как выразить свою мысль более тактично. Встала и прошлась вдоль скамейки туда и обратно, прежде чем продолжить. «Сама учеба в Хогвартсе бесплатна, школа содержится министерством на налоги волшебников Британии и частные пожертвования. Полный пансион на 9 месяцев в году с питанием и проживанием. Но даже на первом курсе требуется еще множество вещей: учебники, котел для зелий, официальные мантии, в общем, там длинный список. Я полагаю, денег на это у тебя не будет, а тем более на 7 лет сразу», — заявила она прямо, хотя очевидно, что ведьме было очень неловко. «Можно взять ссуду в банке на образование, мне кажется, это распространенная практика», — ответил Арчибальд, лишь пожав плечами. «У магдлов, возможно, я в этом не разбираюсь, а в магическом мире ссуду дадут только гоблины, но процент у их банка такой, что ты потом лет 50 не расплатишься. Тогда какие у меня варианты? Репетиторы, домашнее обучение, выйдет еще дороже, это или для чистокровных, или для детей очень богатых магдлов. Однако есть еще одна возможность. В школе предусмотрена стипендия для талантливых учеников, но только для маглорожденных и полукровок. Однако, чтобы получить ее тебе к тому моменту, когда придет приглашение, нужно будет продемонстрировать готовность учиться, то есть показать при проверке приличные знания за первый курс, своего рода экзамен. У тебя когда день рождения? Не знаю, в приюте не принято отмечать подобное», — повторил Кайнет. «Слышал обрывки разговоров за эти несколько дней, там что-то такое упоминали. Допускаю, нам всем просто записали 1 января, чтобы не усложнять себе жизнь. Ужас какой! Однако наверняка школьный артефакт, который готовит письма, определяет волшебника по крови и магии, а не по магдловским метрикам, так что если родился до сентября, то в школу пригласят этой осенью, а если позже, то через полтора года. Это, конечно, если ты не решишь отказаться. Тогда просто дашь клятву никому не рассказывать о волшебстве». «Нет, спасибо, но этот магдловский мир что-то мне не очень нравится», — честно заявил маг, слегка напоказ оглядев свои обноски. «Лучше уж магия, раз у меня есть такая возможность. Так значит, мне за 5 месяцев или за 1,5 года нужно изучить магический мир и предметы, которые там проходят в школе, в общих чертах. Это не так уж сложно, на первом курсе их еще немного, а там уже втянешься. Но, полагаю, денег, чтобы купить учебники, у тебя тоже нет. Потому, в общем», Тонкс покосилась на свой учебник, снова пытаясь подобрать слова поаккуратнее, чтобы не задеть Джеймса слишком сильно. «Я бы могла одолжить тебе мои старые книги. Младших братьев или сестер у меня нет, так что они мне без надобности сейчас. Благодарю за щедрое предложение, но вынужден отказаться», — твердо заявил Кайнет. «Это было глупо. Книги в любом случае понадобятся, если он собирается вживаться в этот мир. Однако принимать подержанные учебники – это так же унизительно, как носить одежду с чужого плеча, и за 36 лет он ни разу не делал ни того, ни другого. И даже если он сейчас в чужих тряпках, это было дело Джеймса Мерфи, а не Кайнетта Арчибальда. Иначе говоря, взыграла старая гордость. Время еще есть, заработаю и куплю сам, знать бы только где. Я покажу. Дело, конечно, твое, только вот», она понизила голос, словно бы их кто-то мог услышать в почти пустом парке и под барьером. «Если ты решил, что сможешь с помощью магии вытянуть деньги у маглов, то лучше забудь об этом сразу. Аврорат кражи у обычных людей не волнуют, но будут две другие проблемы. Во-первых, случайные выбросы сил происходят редко, и скоро они закончатся. А чтобы колдовать полноценно, тебе нужно вот это», оглядевшись по сторонам, она вытянула из внутреннего кармана короткий жезл из полированного дерева. «Волшебная палочка, такую можно купить только после того, как исполнится 11, а без нее творить сильные чары могут лишь немногие опытные мастера. Во-вторых, несовершеннолетним колдовать за пределами школы строго запрещено, а если увидят маглы, то это как минимум штраф или тюрьма за нарушение статута секретности и оплата работы отдела по стиранию памяти в любом случае. Понимаешь, о чем я говорю?» Весомо спросила она, вновь пряча свой мистический знак. «Вполне. Еще раз спасибо за предложение, однако деньги я заработаю сам, как знаешь. Тогда идем, я покажу тебе дорогу». За мгновение она осветлила волосы, немного изменила рост и сменила цвет глаз на серый. Убрала свою книгу во внутренний карман куртки, куда она в обычных обстоятельствах поместиться никак не могла. Но подобные заклинания изменения размера и веса предметов Кайнетту были прекрасно знакомы, сам еще недавно пользовался. «Так проще, пусть думают, что мы родственники. Хоть какая-то польза с того, что я метаморф. Ладно, бери меня за руку». Послушно следуя за Тонкс и запоминая дорогу, маг обдумывал новую информацию. Использование магии только с мистическими знаками, это звучало крайне необычно. То есть он признавал саму полезность магических предметов, не последней причиной того, что его последняя дуэль закончилась так плачевно, была потеря всех привезенных на войну из Лондона артефактов, кроме одного, который спас их с Солой. Но не уметь строить заклинания без усилителей, как такое вообще возможно? Может быть, этому миру в древности была навязана иная система тауматургии, отличная от всех известных ему школы и строго завязанная на определенный вид мистических знаков? Но тогда он вообще не смог бы пользоваться своей магией в этом теле, ни рунами, ни алхимическими кругами, ни гипнозом, мир бы просто отказался изменяться по незнакомым ему правилам. Вопросы, слишком много вопросов. На мгновение Кайнет даже пожалел, что высокомерно отказался от подачки в виде книг, содержащих хотя бы основы магической теории. Но брать слова назад было бы еще унизительнее. Касательно же запрета на магию для детей, звучало это абсурдно. Как их тогда учить семейным заклинаниям и методикам? Но, возможно, тут больше угрозы, нежели правды. В конце концов, за неделю к нему не явились эти так называемые «авроры» для ареста, а ведь он сразу тратил всю магическую энергию, какую только удавалось скопить. «Нам нужно вот сюда. Пап, дырявый котел, на нем стоят чары, отводящие внимание маглов, поэтому тебе, пока собственная магия еще слабая, надо очень четко представлять, куда именно ты идешь», — объяснила Тонкс, крепко держа его за руку и не давая свернуть с пути под действием охранного барьера. Кайнет отдавал должное его создателю, обычных людей тот разворачивал великолепно, заставляя идти мимо и не проявлять интереса к этому месту, и действовал аккуратно. Маг почувствовал его эффект буквально в 3 шагах от дверей. Внутри заведение смотрелось словно таверна века 18-го, причем сильно запущенная. Посетители в старомодных плащах и камзолах, самодельная деревянная мебель, свечи в канделябрах и масляные фонари, ни единого электрического прибора вообще. И при этом тут магия чувствовалась во всем, двигающиеся сами собой грубо сколоченные массивные стулья, самостоятельно мешающие что-то в котле ложки, парящие в воздухе шары света без каких-либо источников. На выходца из часовой башни это произвело двоякое впечатление, будто новейший микроскоп с электронными компонентами, посаженный на деревянную ручку и служащий для забивания гвоздей. Такая элегантность исполнения и одновременно такое расточительство силы на пустяки. Просто невероятно. Вход расположен здесь. Тонкс провела его через зал к пустому помещению внутри, напоминающему кладовку, вновь достала свой жезл и беззвучно взмахнула. Затем указала в сторону Джеймса и произнесла «Импотенс Мантиллум». Маг не успел среагировать на заклинание, да и ария была слишком простой, чтобы вызывать сколько-нибудь серьезное воздействие на реальность. Всего лишь два слова. Эффект почти мгновенно изменил его и Тонкс внешний вид, нарядив в длиннополые черные мантии и высокие колпаки, словно пришедшие из дешевого спектакля или книги сказок для дошкольников. В часовой башне нечто настолько нелепое могли надеть разве что на выпускной церемонии, когда традиции ставятся выше удобства и здравого смысла. Мои вещи заколдованы для удобства трансфигурации, а вот на твои я только наложила иллюзию. Боюсь, превращение они бы не перенесли. Просто человек в магловской одежде привлек бы здесь слишком много лишнего внимания, что нам совсем не нужно. На будущее постарайся купить или найти что-то подходящее под местную моду, вопросов меньше возникнет. А теперь идем. Тонкс вновь взяла его за руку, а зажатым в другой ладони жезлом коснулась нескольких кирпичей на стене. Арчибальд ощутил слабые вспышки энергии, а затем их сменил целый вихрь силы, когда стена начала расходиться, одновременно открывая проходы в многослойных барьерах и охранных кругах. Вблизи местная защита вызывала еще большее уважение, а вот открывшийся за барьером торговый квартал пробуждал смешанные чувства, как и паб, через который они сюда прошли. Множество магов, почти все старше 20, при этом разряжены либо в такие же карнавальные мантии, какую создала Тонкс, либо в камзолы, сюртуки и плащи по моде века максимум 19-го. Над головой сновали птицы-фамильяры в каких-то совершенно ненормальных количествах, там и тут мелькали вспышки слабых заклинаний, а многие витрины и вывески сами являлись магическими предметами с чарами анимации, иллюзий, трансформации и им подобными. При этом вокруг буквально ни одного электрического фонаря, телефонной будки или хотя бы телевизора, словно все местные маги терпеть не могут современные технологии. В прошлом мире таких тоже хватало, особенно среди старых семей, те же Эйнцберны жутко консервативны, или Тасака, на землях которых проводился тот злополучный ритуал. Но часовая башня всегда была воплощением прогресса в магическом мире, а установить в коридорах и аудиториях газоразрядные лампы оказалось куда экономнее, чем раз за разом обновлять на потолке рунные круги, создающие свет. А в этот район словно бы и не добрался 20 век, запутавшись в барьерах и охранных чарах. Хотя, возможно, магическая школа здешней Британии каким-то образом завязана на традициях и поддержании атмосферы старины, а современные предметы ослабляют применение их мистерий, нужно больше информации. Это и есть Косая Аллея, здесь находятся магазины, кафе, банки, юридические конторы и множество других заведений магического мира. Живут волшебники обычно не здесь, в особняках или в отдельных анклавах в смысле, закрытых поселениях в пригородах Лондона и других городов, но вся общественная жизнь кипит именно тут. Если тебе нужно что-то купить, твой путь лежит сюда. Вон там, книжные магазины, там, продают компоненты и готовые зелья, в конце улицы главный банк гоблинов. Для тебя это будет первый пункт маршрута. Но ведь вы сказали, что ссуду они мне под разумный процент не дадут. Речь не о ссудах. Думаю, ты кое-чего пока не понимаешь, пояснила Тонкс, отведя ребенка чуть в сторону, к одной из витрин, чтобы не мешать приходящим и уходящим волшебникам. Достала из кармана монету и продемонстрировала Джеймсу. Это галеон, валюта магической Британии, зачарованное золото гоблинов. Если ты хочешь что-то купить здесь, то должен обменять фунты на такие галеоны. В волшебном мире магловские деньги не в ходу. Эти бумажки слишком легко подделать магией. Нелепо, честно признался Кайнет. В ассоциации никому даже в голову не приходило вводить собственные деньги. Между собой маги предпочитали рассчитываться бартером, услугами, обязательствами, редкими ингредиентами или предметами, ценными знаниями. Но нередко в ход шли нормальные фунты или доллары, ведь множество вещей от драгоценных камней до реактивов для алхимии приходится покупать в самых обычных магазинах или заказывать у различных фирм. К тому же, хоть подделать бумажные деньги совсем не трудно, Арчибальд мог бы, не задумываясь, назвать дюжину способов из нескольких школ магии, но очень редко маги обращали внимание на средства их защиты и особенно на номера, что приводило к вопросам соответствующих служб, очень параноидально реагирующих на слишком качественные фальшивки, а это уже заставляло ассоциацию улаживать проблемы с секретностью. Так что промышлять созданием фальшивых денег магии себе дороже, можно нарваться на обвинение в нарушении конспирации, а это очень серьезно. Еще одна причина, почему Кайнет воспользовался гипнозом, не оставляющим улик. «Я тоже так думаю», — согласилась Тонкс, пожав плечами. Затем повела его за собой вглубь квартала, добавив: «Но традиции есть традиции, а своими традициями магический мир гордится и держится за них крепко. Тебе придется привыкнуть к этому. Заодно напомню, что золото зачарованное, в обычном магазине ты его не продашь, превратится в золу». Многим маглорожденным эта идея приходит в голову первой, там оно куда дороже стоит, чем здесь. К слову, вон там лавка, где продают или делают на заказ волшебные палочки. Когда тебе исполнится 11, сможешь прийти туда и найти себе подходящую. Волшебник без палочки даже не однорукий, а считай немой и парализованный, в школу без нее тебя просто не пустят, и во многие магические учреждения даже не пройдешь. «Спасибо, я учту», — пробормотал маг. Слова про немого и парализованного вызвали у него не самые лучшие и еще слишком свежие воспоминания. «А как я без этой палочки смогу пройти сюда через ту стену? Ждать другого волшебника, который проведет с собой, совсем не обязательно. Попроси хозяина, он откроет путь. Если не будешь шастать каждый день по 3 раза туда-обратно, то проблем возникнуть не должно. Обычно дети до 11 сюда приходят с родителями или кем-то из старших, но бывают исключения. И вот мне что еще интересно, допустим, я, человек, ничего не знающий о магии и без денег, обнаружил бы вдруг эти способности. Но живу я в Эдинбурге и не смог бы сам прийти сюда и встретить кого-то вроде вас, кто все бы разъяснил, как получить стипендию, где купить книги для подготовки, и как бы я поступал в школу, не имея средств, чтобы там учиться, и ничего не зная о том, как претендовать на вакантное место. Это как раз просто. В таких случаях обычно берут отсрочку на год. Один из деканов школы приводит или переносит маглорожденного сюда, объясняет все то, что я объясняла тебе, и предупреждает, что при должном усердии в учебе через год они могут претендовать на стипендию для обучения в школе. Если же год спустя они не сдадут экзамен, значит, магия не настолько им интересна, чтобы приложить достаточно усилий, и волшебному миру они не нужны. Как по мне, это глупо, но кто такая обычная полукровка, чтобы указывать министерству и директору? Прошу прощения, не обращай внимания, это скучная политика и прочая взрослая ерунда. Если захочешь, разберешься со временем сам. Пока идем дальше, покажу тебе еще пару интересных мест. Поскольку покупать им было нечего, а точнее ни на что, оставшаяся экскурсия уложилась в полчаса. Сначала ученица Авроров пыталась указывать на интересные любому 10-летнему ребенку магазины вроде волшебной кондитерской или лавки с зачарованными игрушками, но быстро заметила, что книги и мастерские алхимиков интересуют Джеймса куда больше. Можно понять, учитывая его непростую ситуацию, желание прижиться в магическом мире и немалые шансы остаться за его бортом, если все сложится неудачно, но ей все равно хотелось добавить немного праздничной атмосферы, какой был 10 лет назад окружен ее собственный первый визит сюда. Уже двигаясь обратно к выходу из магического квартала, она как бы между делом указала на небольшой проход в сторону от торговой улицы, пояснила негромко: «А вон там лютный переулок, неприятное место, там торгуют всякой дрянью и порой прячут преступников, так что пока не станешь старше и не обзаведешься парой надежных друзей, лучше туда не суйся. Авроры сюда с проверками ходят, почти как на работу, а толку все равно немного». «Понятно, а что значит торгуют всякой дрянью? Краденые вещи, самодельные артефакты без патента, зелья непонятно из каких компонентов, сомнительные реликвии магов прошлого, якобы найденные у бабушки на чердаке. Черный рынок, если это тебе о чем-то говорит». плюс книги по темной магии и свитки с запрещенными заклинаниями, половина из которых опаснее для того, кто держит палочку, чем для тех, на кого она направлена, это когда они вообще работают. Темные маги, проклятия на болезни и неудачу, сглаз, непростительные заклятия, магия крови, разнообразная некромантия, все, что запрещает министерство, попросту называют темной магией. Дипломированный некромант Кайнет Арчибальд только хмыкнул, не зная, что и сказать. Похоже, стоит быть осторожнее в демонстрации своих талантов, если он не хочет жить под сдерживающей печатью, или как местные авроры отмечают еретиков и ренегатов, лезущих в запретные для исследования области. Занятно, если верно обратное и у местных магов свободно разрешены, к примеру, изучение магии времени или создание дубликатов тел. Хорошо, постараюсь держаться от них подальше, послушно ответил он Тонкс, опустив глаза. Лишние подозрения от будущего представителя власти ему точно не нужны. Если я хочу стать стипендиатом и отличником, то мне проблемы с репутацией определенно ни к чему. Рада, что ты это понимаешь, похвалила Тонкс, похлопав его по плечу. Всем бы такое благоразумие в твоем возрасте, а то купит какой-нибудь гримуар шутки ради, а потом плачут в Аврорате, что я не хотел, я же не знал. Оно само прокляло 27 магглов и полдюжины волшебников. «Ладно, пойдем, я выведу тебя обратно в Лондон», — сказала она, вновь беря ребенка за руку. Покинув магический квартал, Тонкс не забыла бдительно сменить их одежду на маггловскую вновь. Уже выйдя из паба и добравшись до того же пустого парка, она добавила, неловко разведя руками. «В общем, как-то вот так, добро пожаловать к нам в мир магии. Извини, если что-то было непонятно». Я все-таки не преподаватель и не декан, кто каждый год такие лекции читает. В любом случае, надеюсь, у тебя получится с нами остаться. И еще, если у тебя не выйдет быстро достать денег, возникнут какие-то проблемы с их обменом на галеоны или покупкой нужных вещей, всегда можешь оставить у хозяина в дырявом котле письмо для Тонкса и назначить день и время встречи. Я постараюсь прийти и помочь, в крайнем случае, оставлю сообщение и посоветую, как разобраться с затруднением. Так что не стесняйся, пиши, если что-то случится. Кайнет медленно кивнул, внимательно рассматривая ее. Он пока так и не смог понять мотива. Маги, даже неполноценные новички из второго-третьего поколения, редко делают что-то просто так, без причины. Альтруисты вообще долго не живут, а в ассоциации подавно. Тем более перед ним будущий боевой маг, такие даже своим не всегда доверяют, не говоря уж о чужих. Однако, пользуясь нынешним положением ребенка, Арчибальд не стал играть словами или плести в разговоре вторые и третьи смыслы, а просто задал вопрос в лоб. «А все-таки, почему вы мне помогаете? Я ведь всего лишь сирота без денег и покровителей, а вы, будущий офицер правопорядка, наследница старого рода, далеко не последний человек. Потому что, в отличие от многих так называемых чистокровных, я не повесила шоры на глаза», — ответила она серьезно. «Понимаешь, Джеймс, после войны и после восстания 10 лет назад нас ведь осталось очень мало. В газетах и бюллетенях министерства этого не найти, либо они сами не знают точного числа, либо старательно скрывают. А у меня есть подруга из Макглов, учится в колледже, я как-то давала ей пару цифр и попросила прикинуть, сколько же нас всего. Она мне тогда сказала, 13 тысяч. Ладно, сделаем поправку на то, что волшебники живут раза в полтора дольше и от болезней умирают куда реже, добавим к общему числу сквибов и магические расы, все равно выходит не больше 25 тысяч на всю Британию, самый максимум – 30. Какой-нибудь городишко Сент-Остил в графстве Корнуолл, о котором ты до этого дня, вероятно, никогда не слышал, имеет население больше, а для многих магической Британии весь мир и ограничивается, вот и представь себе, каждый волшебник на счету. Ни одного лишнего у нас нет, чего эти любители кричать про чистоту крови не понимают и никогда уже, наверное, не поймут. Держу пари, они даже слова вырождения не знают, не заглядывая в словарь, допустим. Но ведь есть другие страны, Франция, Германия, Штаты или та же Индия, там большое население, значит и магов должно быть немало. Ты пока просто не понимаешь, как работает волшебный мир, Джеймс. Это у Макглов все просто, сел на самолет, и ты уже в Берлине или в не помню, что там за столица у Индии. Магические страны живут закрыто, не считая турниров раз в несколько лет, и то с соседями. У всех свои проблемы, свои сплетни, своя политика и интриги. 10 лет назад, когда шла почти натуральная война, нам никто не помогал, а прямо сейчас в той же Швеции могут пытаться устроить рагнарёк, а у нас или во Франции знать никто не будет, пока ледяные великаны через границу не пойдут и магдловские города равнять с землей не примутся. Так что волшебников Британии в первую очередь волнуют только волшебники Британии. И чем наше общество будет разнообразнее и больше, тем лучше. Так что я надеюсь, что ты сможешь попасть в школу и остаться с нами, Джеймс. Да, я тоже, немного отвлеченно согласился маг. Картина ему открывалась неприглядная. Никакой мировой ассоциации магов, никакой кооперации в исследованиях и разработках. Конечно, в родном мире тоже хватало мест, далеких от магического сообщества. Та же Япония в этом плане считалась страшной глушью и официально к ассоциации так и не присоединилась, держа нейтралитет. Но в этом мире британский преподаватель о каком-то опасном ритуале на Дальнем Востоке вообще никогда бы не узнал, если Тонкс не сгущает краски. Эту информацию нужно будет обязательно перепроверить у других магов. Ну, а пока требуется с присущей джентльмену вежливостью закончить разговор. Даже если перед ним маг совершенно недостойного происхождения, она ему помогла практически за даром, хотя могла этого не делать. Такое стоило ценить, на время закрыв глаза на ее семью. Если возникнут непреодолимые трудности, то я оставлю вам письмо, однако постараюсь справиться с проблемами самостоятельно. Благодарю за помощь, вы много сделали для меня, а теперь спешу откланяться. До следующей встречи, миледи Тонкс. До встречи, Джеймс. Надеюсь, что еще тебя здесь увижу. Глава 4. Со всеми новыми знаниями и впечатлениями Кайнет вернулся обратно. Не в приют, само собой, а в больницу Уитингтона, весьма достоверно упав в обморок в коридоре неподалеку от знакомой палаты. Даже играть почти не пришлось, километров 7 в одну и в другую сторону, плюс неизвестно сколько он прошагал, несколько раз обходя квартал по кругу, а потом уже внутри, следуя за Тонкс. Тело, совершенно не приспособленное к таким нагрузкам, протестовало. Слабенькое заклинание укрепления хотя и позволило не свалиться от усталости в канаву по дороге назад, однако перенапряженные за день магические цепи подняли температуру под 39, добавив к переутомлению еще и жар. В себя маг окончательно пришел не скоро, более полутора суток провалявшись в забытии, после чего с самым скорбным и даже почти виноватым видом прослушал выволочку от наблюдавшего его врача, в конце заявившего, что оставляет проблемного пациента со странным набором симптомов еще на 5 дней. Арчибальд чуть было радостно ему не кивнул, ведь сейчас ему именно это и требовалось. Однако, сумев сдержать эмоции, он изобразил недовольство и вполне объяснимый в такой ситуации страх за свою жизнь. Вряд ли очень убедительно, но продолжать расспросы дальше доктор не стал. Все-таки у него хватало и иной работы, чем возиться с еще одним бездомным из бесплатной палаты, даже если у того наблюдается непривычная картина заболевания. Вариант с больницей на самом деле являлся резервным, однако в основной план, что удастся связаться с семьей Арчибальд или хотя бы сходу вписаться в здешнюю ассоциацию, он сам практически не верил еще до разговора с Тонкс. Кайнет понимал ее точку зрения относительно разнообразия магического сообщества, однако в полной мере ее не разделял. В часовой башне одна из господствующих теорий гласила, что общая мощность магии в мире в современную эпоху является константой, а значит, чем магов больше, тем каждый из них слабее. Это, помимо всех сложностей с магическим гербом и его передачей наследникам, являлось одной из причин, почему численность древних родов там старались поддерживать, но не увеличивать без надобности. Также это означало, что человек с улицы, без связей, покровителей или хотя бы какого-то невероятно редкого дара не мог претендовать ни на что, кроме самого низа иерархической пирамиды ассоциаций. Ведь все сколько-нибудь приличные места давно заняты магами из более старых семей. Очевидно, что вопреки желаниям Тонкс, реальная ситуация здесь достаточно близка. Ну и в обоих мирах занятие магией или даже обучение ей требует такой вульгарной вещи, как деньги, а чаще – большие деньги. Нищий сирота, чьих сил не хватит даже самому через охранный барьер пройти, разумеется, никому и даром не нужен. А значит, чтобы осуществить свою главную цель и влиться в здешний магический мир, ему сначала нужно сосредоточиться на цели второстепенной, на получении достаточной суммы денег, как бы плебейски это ни звучало. Даже их обмен на местную валюту, надо же было до такого додуматься, уже задача будущего, сначала нужно иметь на руках то, что можно обменять. Таким образом, все сегодняшние открытия вносили в общий план лишь небольшие коррективы. Например, слова Тонкса о запрете на применение магии несовершеннолетними стоило принять к сведению. Хотя следовало бы сразу уточнить границы этого закона, тон ведьмы говорил о полном запрете на любую магию вообще, однако, возможно, речь идет лишь о той, которую увидят или сумеют доказать авроры, либо способной нарушить секретность перед обычными людьми, а может быть, поиск нарушений ведется по мощности магического импульса и его собственные чрезвычайно слабые воздействия потому так и не отследили. Либо мониторинг вообще идет через мистические знаки и тот, кто пользуется иной школой магии, не попадет под надзор. Слишком много вопросов, однако налегать в разговоре на эту тему он не мог, вызвал бы ненужные подозрения у будущего охотника, возможно, вплоть до ареста и допроса, что ему совершенно не нужно. Пока следует исходить из того, что слабую магию заметить не смогут, а вот с более мощной стоит быть значительно осторожнее, если он не хочет отвечать на неудобные вопросы местных охотников или церковников. Однако что-либо настолько сильное ему будет доступно еще не скоро и только после длительной подготовки. По пути назад, чтобы как-то отвлечься от боли в мышцах и усталости, Кайнет продумывал способы заработка в своем нынешнем положении, и пара идей у него все-таки появилась. Вопросами устройства местного магического сообщества и всеми противоречиями их системы колдовства он сможет заняться позже, когда обретет хоть какую-то почву под ногами, то есть сможет не волноваться о крыше над головой и куске хлеба хотя бы на неделю вперед. Как бы бесконечно унизительно это ни звучало для человека, росшего в фамильном особняке в окружении прислуги и лет до 10 даже особо не интересовавшегося, откуда берутся деньги и зачем они вообще нужны. Итак, первым делом требуется рассчитать магический круг для отвлечения внимания, который при этом должен иметь самое минимальное энергопотребление. Насколько было бы проще сразу создать барьер с нужными свойствами и не тратить лишнее время. Однако с этими едва живыми магическими цепями пока что придется делать упор на ритуальную, начертательную и рунную школу, требующих множество расчетов и долгой подготовки, однако имеющих весьма щадящие требования к стартовому магическому импульсу и контролю. Достанься ему тело мага лет хотя бы 15, и так мучиться с жалкими крохами энергии не пришлось бы. Хотя с другой стороны, даже маг-подросток с достаточной силой воли мог бы и вышвырнуть чужую душу и сознание, вторгнись они к нему, или как минимум замедлить процесс подчинения и успеть обратиться к профессионалу-спиритуалисту вроде самого Кайнетта, имеющему богатый опыт работы с одержимостью и изгнания таких вот непрошенных гостей. Так что, может оно и к лучшему, быть голодным и живым приятнее, чем сытым, но развоплощенным в пустоту. Через 5 дней, 31 марта, пришло время приступать к самой сложной части намеченного плана. С самого утра Джеймс Мерфи, что было для него необычно, сидел у окна палаты, неотрывно глядя на парковку перед больницей, и когда туда почти влетел новый японский джип, едва не зацепив ограждение и встав поперек разметки, ребенок вскочил с подоконника и как был, в больничной одежде, унесся вниз быстрее, чем кто-либо успел спросить, куда он так спешит. Двигаясь по ставшим знакомыми коридорам, маг добрался до пожарной лестницы и выбежал через черный ход, мимо пары пациентов, вышедших незаметно перекурить втайне от врачей. Обежав здание и добравшись до парковки, Кайнет с облегчением заметил, что нужный автомобиль еще на месте, почти подлетел к нему и буквально рухнул на холодный асфальт рядом. После чего, пытаясь хоть немного перевести дыхание, маг закатился под машину. Впервые за все время он порадовался скромным размером своего нынешнего тела. Медленно вдохнув и выдохнув несколько раз, чтобы унять дрожь в руках, он нащупал в кармане пижамы кусок мела, позаимствованный в одном из помещений больницы, играющим роль учебного класса, том самом, куда и он водил своих студентов после практики для разбора материала. Стараясь не обращать внимания на холод от сырого асфальта, грязь, вонь бензина, тесноту и вообще пытаясь не думать, как наследник древнего рода докатился до настолько жалкого положения, что вынужден подобным образом унижаться ради каких-то денег. Маг достал из другого кармана мятый листок с наброском и попытался в полумраке разобрать схему, после чего начал рисовать на днище автомобиля магический круг. Когда 20 минут спустя яростно хлопнула водительская дверь, а ругающийся последними словами владелец машины резко тронулся с места, едва не влетев в фонарный столб, Кайнет аккуратно высунулся из-за переднего сиденья. Пока все шло, как он и ожидал, круг для открытия замков и запоров в сочетании с восьмистрочным заклинанием не подвел, отперев автомобиль на 1,5 минуты, а после вернув все, как было, оставалось лишь спрятаться внутри, справедливо ожидая, что взбешенный бесполезной поездкой владелец не станет смотреть по сторонам. Дальше предстояло самое сложное. «Добрый день, Уильям Саммерс, это я звонил вам. Не делайте резких движений, пистолет все равно окажется быстрее», быстро произнес маг, поднимая руку с оружием так, чтобы ее было видно в водительское зеркало. «Я не желаю вам зла, наоборот, у меня есть очень выгодное предложение, потому езжайте вперед, не привлекая внимания полиции и не пытаясь врезаться в ближайшую стену, а мы поговорим». К чести Уильяма, он не вывернул руль, не стал оглядываться, не закричал и не подпрыгнул на месте от неожиданности, а тем более не стал делать глупостей. Саммерс был крепким мужчиной слегка за 30, коротко стриженным и, возможно, когда-то успевшим послужить в армии, ему бы не составило труда вышвырнуть мальчишку в окно даже одной рукой. Если бы не пистолет, разумеется, однако человек более горячий на его месте мог бы и рискнуть, а он только с ненавистью процедил сквозь зубы. «А вы хороши, мерзавцы. Узнать про жену, позвонить из больницы, сказав, что можно организовать для нее экспериментальное лечение, а когда примчусь, подсадить на заднее сиденье пацана со стволом. Красиво исполнено, провели как щенка, признаю. И что теперь, в чем состоит это выгодное предложение, что потребуется отдать? Деньги, доля в бизнесе, дом, деньги, но не так уж много, всего 100 000, а взамен мы спасем вашу жену. Эвелина Саммерс лежит в палате Уитингтона, рак, последняя стадия, ей осталось 2 месяца плюс-минус дней 5, возможно, она не доживет и до лета. Я могу ее спасти, не пообещать, что, может быть, что-то получится или что у нее появятся какие-то шансы, не обнадеживать вас и ее, не говорить про какие-то возможности, а просто вылечить, без последствий, без осложнений. Я знаю, что нужно для этого сделать, и уже проводил подобные операции раньше. Если это шутка, то очень-очень тупая. Я, человек от юмора далекий. Да, я знаю, как сейчас выгляжу, и что если бы не пистолет, вы бы и слушать какого-то мальчишку-оборванца не стали. И я бы тоже не стал. Потому пришлось устроить весь этот цирк. Так вы хотя бы сначала узнаете, что я могу вам предложить. Сможете поверить, что я в силах сделать то, что обещаю? Да как ты можешь это сделать? Зло выдохнул Уильям, сильнее сжав руль и едва не влетев в остановившийся на светофоре грузовик. От нее уже врачи отказались, даже прекратили врать, что лечение дает хоть какой-то позитивный эффект. Только увеличивают дозы обезболивающего теперь, все остальное уже бесполезно. Обычными средствами ей никак не помочь, но есть и иные методы. Я могу это сделать. Также, как могу узнать, что Эвелина в детстве сломала 2 пальца на ноге, что в 6 лет серьезно отравилась и что она до средней школы боялась засыпать без света, что в 10 ее укусила за запястье змея, что невинности она лишилась в 17, что вы с ней впервые встретились 4 года назад 16 июня в аэропорту, разумеется, половины из этого в ее анамнезе нет. Также как могу проникнуть в вашу машину, несмотря на сигнализацию. Так же как могу заставить поверить, что у меня в руках револьвер. Что? Но как? Уильям глянул в зеркало, затем обернулся через плечо, разглядывая пластиковый клеящий карандаш в ладони мальчишки, направленный ему в спину и несколько минут назад показавшийся очень натурально выглядящим хромированным пистолетом. Впервые за весь разговор обреченно мрачное выражение на его лице сменилось искренним удивлением. Но это же невозможно. Магия способна творить поразительные вещи, мистер Саммерс. Открыть замок, увидеть то, чего нет, или заставить не заметить то, что прямо на виду. Узнать о человеке все. Вылечить смертельно больного, тоже. Вы можете в нее не верить, это не отменит ее существование и того, что это единственный способ, который остался у Евы. Тогда в чем твоя выгода? Спросил Уильям, кажется, уже почти допустив, что во всей этой чуши может быть крупица правды. Если ты такой всемогущий, какой-то долбанный колдун, то зачем тебе наши фунты? Преврати дерьмо в золото или таким же фокусом заставь кассира в банке поверить, что куча старых газет – это пачка долларов, которую ты принес на обмен. Зачем вся эта возня? Что тебе за дело до моей жены? Если ты действительно так силен, то можешь легко приказать, и я сам все отдам, Разве нет? Как приятно иметь дело с умным человеком, вы даже не верите мне, а уже ищете дыры в этом предложении. Во-первых, магия не всесильна, например, мертвых воскресить невозможно. А во-вторых, это запрещено. Все вами перечисленное запрещено. Делать деньги из ничего, магии отнимать их у маглов. Кайнет специально использовал местное словечко, чтобы в случае чего сбить со следа тех, кто, возможно, станет его искать. Пусть выслеживают местного волшебника, да просто показывать магию непосвященным уже запрещено. Даже за наш разговор или за то, что я заклинаниями обследовал вашу жену, меня ждет тюрьма по нашим законам. Однако мне необходимы деньги и не нужны слишком явные следы, которые оставит магия, либо свидетели, которые на меня укажут. Если вы заберете жену из Уитингтона, скажете, например, что вам предложили альтернативное лечение, не знаю где, пусть в Израиле или Штатах, вас, конечно, будут отговаривать, и, вероятно, посмотрят, как на сумасшедшего, но помешать не смогут. А вы найдете тихое место где-нибудь неподалеку от Лондона, там мы проведем необходимый ритуал. Место ищите вы, на встрече будет ваша охрана, если вы достаточно им доверяете и уверены, что никто не проболтается о, как вы бы сказали, чертовщине. Вы можете взять с собой оружие, если захотите. Я сделаю то, что умею, вылечу ее. Если ничего не получится или я погибну в процессе, то вы ничего не теряете. Если я справлюсь, то вы через 2 недели передаете мне 20 тысяч, когда подтвердите, что с Авелиной все в порядке. Надеюсь, вы окажетесь достаточно умны, чтобы проводить проверку как можно дальше от Уитингтона и от Лондона вообще. Еще через месяц, когда вы убедитесь во всем, в чем только можно, вы отдадите мне остаток. Потом либо мы просто сделаем вид, что никогда друг о друге не слышали, либо, если возникнет желание заработать, через полгода вы можете найти мне еще одного безнадежного пациента, 100 тысяч мои, а все, что вы торгуете сверх того, ваши. Вам просто невыгодно будет меня сдавать и распространяться о существовании магии, если об этом узнают те, кому не следует, вам с женой самое меньшее сотрут память, ну, а я получу наказание в полной мере, и смерть там еще не самый худший вариант. Вот мои условия. Занятно. Но ведь все это можно было подделать, не так ли? Чтобы я поверил в этот бред сумасшедшего. Ты и сам в пижаме, не знаю, в том госпитале есть отделение для душевнобольных, разумеется, легко согласился маг. Эвелину могли прогнать через рентген и томограф раз по 10, а потом допросить под гипнозом, чтобы узнать о ней все. Машину могли вскрыть, не знаю, как они называются, отмычкой какой-нибудь для таких замков и электроники. Пистолет я мог перепрятать в другой карман или, допустим, в окно выбросить, пока вы отвернулись, и так далее, и так далее. Все это мошенничество или происки врагов, а может, желание поиздеваться над вашим горем. Наверняка у вас в окружении есть те, кто на такое способен. У меня, например, были. Или я сбежал из сумасшедшего дома. Вот только через 2 месяца, когда она умрет, вы вспомните этот разговор и будете вспоминать каждый день. Снова и снова будете думать, а что, если был шанс хотя бы в 0,5%, в 0,001%, что я говорил правду, что я мог хотя бы попытаться что-то сделать, когда все уже махнули на нее рукой. Вы будете долго жить, не считая проблем с печенью, здоровье у вас крепкое, если за этот год не сопьетесь, то останется достаточно времени и подумать, и пожалеть. Много, очень много раз вспомнить каждую секунду этого разговора, снова и снова спрашивать себя, а что, если бы я согласился, и она сейчас была бы жива. Откуда тебе-то это знать, пацан? Думаю, очевидно, что это не моя настоящая внешность, и я старше тебя, Уильям. Когда-то у меня на руках умерла невеста, умерла из-за меня, из-за того, что я не справился и не сумел оценить опасность того, на что иду. Я мог ее спасти, если бы не взял с собой или отослал домой сразу же. Взял, не отослал, не спас. Так что я сейчас понимаю твое положение даже лучше, чем ты сам. Ладно, останови машину вон там, у перекрестка, вижу, что мои услуги тебе не нужны. Приятно было познакомиться, мистер Саммерс, долгих лет. Постой, машину он в самом деле остановил, но маг не спешил выбираться, ожидая продолжения. Ты правда можешь ее спасти? Да, поклянись, не вижу смысла. Ты, обычный человек, Магические обеты для тебя безвредны, а простая клятва для меня ничего не значит. Ты либо веришь, что я могу это сделать, либо нет, и тогда я буду искать другого клиента. Ладно, допустим. Саммерс помотал головой, пытаясь найти какую-то лазейку, подтверждение, что он прав или наоборот, делает ошибку. Но все-таки, почему именно я? Я когда-то работал в Уитингтоне и знаю расположение отделения и палат, найти нужных пациентов было нетрудно. Кайнетг даже почти и не соврал. А из всех посетителей онкологии лишь ты носил галстук стоимостью в годовую зарплату их главного врача. Ты изучал родственников, метод не хуже прочих. Помнишь, там, в коридоре, стояло несколько стульев, в последние дни один всегда был занят, но ты не обращал внимания, кем? Так вот, оттуда я и наблюдал. Чар отвода глаз, это куда проще полной невидимости, они просто заставляют не замечать кого-то или что-то. Ты сам не хочешь это замечать и отводишь взгляд. И у меня встречный вопрос, почему муниципальная больница? Не Хайгейт Прайват хотя бы, денег бы тебе явно хватило. Все мне говорили, что здесь очень хорошие специалисты по лечению рака. Процент выздоровевших тут якобы высокий. Кучка шарлатанов, глядя на изучающего его мага, Уильям добавил, ты ведь уже понял, что я согласен, что нужно, кроме тихого места. Вот список. Кайнет протянул ему плотно заполненный тетрадный листок. Все это требуется в точности, именно такого качества, именно в таком объеме, никаких подделок или замен. Когда будут все материалы, мне потребуется 3 дня на подготовку. На 4-ю ночь проведем ритуал. Пока ей лучше остаться в госпитале, и уход обеспечит, и с моим исчезновением внезапный перевод не свяжут, даже если меня кто-то видел у твоей машины. Серебро, ртуть, соль, рис, стальные ножи, уголь, кролики. Это все и впрямь нужно, именно в таком количестве. Больше можно, меньше, нет, безапелляционно заявил маг. Он не ждал много от человека, ровным счетом ничего не смыслящего в магическом ремесле, но надеялся, что тот хотя бы сможет следовать точным и понятным даже дураку инструкциям. И еще кое-что, когда будешь искать подходящий дом или участок, постарайся не пользоваться своим именем, и лучше рассчитывай сразу так, что нам придется оттуда очень быстро уезжать, как только закончим. Да я так и планировал, не только из-за ваших людей в черном или как вы их у себя называете. А сейчас куда тебе, Джеймс? Не знаю, если у тебя есть место, где переждать пару дней, то могу остаться там. И тебе спокойней, что я никуда не денусь, да и мне все равно жить негде. Это можно организовать. Я рассчитываю на тебя, Джеймс, я сделаю то, что обещал, Уильям. И еще, этого разговора никогда не было. Макс сосредоточенно вывел кровью, даже человеческой, пусть и донорской, еще несколько символов на дощатом полу. Внимательно посмотрел на них, не смазались ли где линии, не выпадают ли они из общей структуры круга, в конце концов, как они сочетаются с идущей параллельно строкой на латыни, выведенной углем, и нет ли там банальных пропущенных букв. Рисовать магический круг 16 футов в диаметре и фут в толщину, плотно заполненный символами, фокусирующими линиями, малыми окружностями для ритуальных предметов и строками дополнительных заклинаний, задача сама по себе не для новичка. Делать все это без книг по памяти, почти самоубийственно, особенно если учесть, чего может стоить ошибка всего в паре символов. Однако Кайнет в своих знаниях и твердости рук был уверен железно. Да и черновик он все-таки набросать успел, хотя времени на расчеты ушло немало. Знаешь, честно тебе скажу, не будь я атеистом, то уже бежал бы в сторону ближайшей церкви и ломился в двери. Чересчур бодро заметил Уильям, стоящий у заколоченного окна единственной нормальной комнаты в этом полузаброшенном сарае, по неведомой причине именуемым домом. Почти вся мебель и вещи были вышвырнуты во двор, внутри остались лишь пара стульев да кровать в центре, на которую скоро положат его жену. Именно вокруг нее Джеймс медленно вычерчивал уже второй круг из непонятных знаков и строк. Первый, 10-футовый, он закончил еще днем, требовалось лишь замкнуть его, добавив несколько линий. Ты, наверное, уже не замечаешь, но со стороны все это выглядит как жуткое чернокнижие, только перевернутых крестов не хватает и пары связанных девственниц в углу. Поверьте, мистер Саммерс, как выглядит настоящее, как вы говорите, чернокнижие, вы точно увидеть не захотите. И платить цену, которая в таких ритуалах требуется, тоже. А здесь все точно рассчитано и при минимальном представлении о процессе безопасно настолько, насколько магия вообще может быть безопасной. Арчибальд поднялся с колен и оглядел последнюю секцию рисунка сверху, оценивая картину в целом. Привычным жестом он провел рукой по волосам, пытаясь зачесать их назад, и только скривился с отвращением, ощутив, как стальной браслет на запястье холодит почти голую кожу. Стоит отдать Саммерсу должное, согласившись на условия подозрительного мальчишки, тот сразу же развил бурную деятельность. Буквально за час нашел съемную квартиру и оставил его там вместе с парой крепких вооруженных людей из охраны, выделив им пару тысяч фунтов на расходы, после чего унесся добывать все необходимое и организовывать будущее мероприятие. Между делом он сказал, что является бизнесменом, правда, без уточнения деталей и сферы деятельности, однако маг надеялся, что у него окажется достаточно связей, чтобы быстро достать все необходимое, и достаточно мозгов, чтобы не сдать обещающего нечто невозможное оборванца полиции или санитарам. Следующие 3 дня Кайнет провел, готовясь к ритуалу и между делом приводя себя в порядок хотя бы в минимальной степени. По звонку одного из охранников им доставили несколько комплектов новой одежды подходящего недоедающему 10-летнему ребенку размера. 3 раза в день доставляли еду из какой-то ближайшей дешевой забегаловки, убого приготовленную и простецкую до ужаса, но сытную, позволив наконец утолить голод и восстановить силы. А на 2-й день явился парикмахер, предложивший сразу постричь его почти налысо, ведь приют это не только клопы и тараканы, но еще вшие и блохи. Последнее оказалось наиболее унизительным, но терпеть паразитов было еще противней, а тратить на избавление от них магические силы он позволить себе не мог. Оставшиеся 2 дня маг, от бессилия и отвращения злой как 27 древних вампиров сразу, провел с пользой, регулярно сбрасывая накапливающуюся в цепях магическую энергию в стальные ножи. Набор из 2 дюжины одинаковых купил по его просьбе один из охранников. Арчибальд даже не спрашивал, как их зовут, видимо, посчитавший, что легко гнущимися и тупыми как ботинок клинками подопечный им вреда причинить не сможет при всем желании. С точки зрения же мага это было 12 одинаковых кусков пусть и паршивой, но стали, пригодных в качестве импровизированных накопителей силы. Как алхимик, он всегда предпочитал металлы драгоценным камням, а форма тут уже имела не самое большое значение. Не окажись под рукой ножей, он бы взял сохранить энергию хоть в ложках, хоть в молотках. На 4-й день утром вновь появился Саммерс, забрал их с собой и привез сюда, в маленькую заброшенную деревню в 30 милях от Лондона. Здесь Кайнетт работал над подготовкой одного из домов к ритуалу 3-й день практически без отдыха и сна. А мне вот что стало интересно, там в больнице ты по ночам такое рисовал, чтобы обследовать мою жену, или как ты узнал, сколько дней ей осталось и когда она в детстве ломала пальцы, без своих кругов? Почему же без кругов? Удивился маг, пользуясь небольшой передышкой на разговор, оглядел общий рисунок внешнего контура в свете ярких ламп. Он сразу предупредил, что света понадобится много и что сделанная в потемках ошибка в одной строке может угробить весь ритуал. Потому по приезде в потолок этой хижины вбили пару креплений, повесили на них 4 больших строительных фонаря и запитали сначала от автомобильного аккумулятора, а на следующую ночь от привезенного из города дизель-генератора. Кустарщина страшная, но все это как-то работало. Просто разные цели требуют разных инструментов. В том случае хватило всего пары не самых сложных печатей. Один маленький круг, на кровати каждого обследуемого пациента, еще один побольше, рядом с тем стариком, что лежал в соседней с вашей женой палате. Его жизнь послужила на благо всех остальных. Его жизнь, переспросил Уильям недоверчиво. Один из тех 2 охранников, что стерегли Кайнетта в лондонской квартире, стоял с ним рядом, но эмоций он выражал не больше, чем деревянный комод. Последнюю фразу он тоже словно бы проигнорировал. Образно говоря, ему оставалось 3 месяца, и даже если бы его родственники обратились ко мне, то он бы протянул 4 года самое большое, слишком изношен организм за почти 80 лет. Я же потратил остатки его жизненных сил на что-то полезное, насытив энергией диагностические заклинания. Он, полагаю, умер 2 дня назад, но эта смерть позволила мне сэкономить время на обследовании больных. Вы, обыватели, даже не задумываетесь, как дорого может стоить человеческая душа и жизнь и как много возможно получить с помощью даже несложного жертвоприношения. Обернувшись и увидев, каким испуганным взглядом его нынешний спонсор окинул комнату и круги на полу, маг презрительно протянул. «Мистер Саммерс, не оскорбляйте меня своим невежеством. Духи – это не волки, они не режут слабых и больных. Наш сегодняшний гость в том числе. Если бы требовалось обменять кого-то на силу, то вы, я или ваш охранник намного предпочтительнее, чем женщина, едва цепляющаяся за жизнь. Я могу вам прочитать лекцию о выборе типа жертвы, эквивалентном обмене и правилах расчета энергозатрат в практическом спиритуализме, но мне кажется, вас больше интересует конечный результат, а не теоретическая основа, не так ли? Да, мне просто нужно, чтобы моя жена была здорова, а мне просто нужны эти деньги. Так что у нас полное взаимопонимание». Кайнет наклонился, стер одну из слегка нечетких линий на полу, достал из кармана мел и нанес новую. Оглянулся на Саммерса, дождался неуверенного кивка, после чего продолжил свою работу, время от времени сверяясь с наброском. Уже далеко за полночь маг закончил внешний круг, также не став замыкать последние несколько дюймов, дважды прошелся вдоль него, пристально изучая и пару раз подправляя отдельные символы. Постоял, потеребил браслет на запястье, между делом трансформированный из еще одного ножа, после чего посмотрел на нервничающего Уильяма, так все время и простоявшего у стены. «Мы практически готовы. Сколько сейчас времени?» «Половина второго ночи», — ответил Саммерс, глянув на часы. «А рассвет сегодня во сколько?» — спросил маг, подходя к старому креслу в углу, последние дни служившему ему местом для сна, для размышления и для расчетов. Увидев искреннее недоумение от заданного вопроса, Арчибальд пробормотал. «Ладно, сам должен был подумать», — добавил уже громче. «Значит, так, пусть меня разбудит перед рассветом, тогда и начнем. А разве такие вещи не принято делать в полночь?» «Мистер Саммерс», — начал Кайнет, но тот, должно быть, уже понял, что его сейчас ждет очередная лекция, мелко разжеванная для дилетантов, и торопливо согласился. «Ладно, рассвет так рассвет, Джеймс, Мерфи уже светает». «Какой еще Джеймс?» — произнес маг в полусне, прежде чем пробудиться от очередного кошмара окончательно. «Ах да, Джеймс, да, я понял, начинаем». Поднявшись из кресла, Кайнет глянул на пробивающиеся сквозь щели в заколоченных окнах красноватые отблески, кивнул и начал расставлять по обоим кругам клетки с животными, раскладывать свои ножи, а также другие предметы, привезенные Саммерсом и его подчиненными. Перепроверив все дважды, он кивнул стоящему тут же Уильяму и подтвердил. «Готово, кладите ее в центр, и можем начинать». Эвелину, до того лежавшую в фургоне, переоборудованном практически под машину реанимации, муж внес сам. Прошел, аккуратно перешагивая линии на полу, положил на кровать, погладил по лицу, прошептал что-то, прежде чем отойти и встать у стены. Увидев, что он закончил, маг быстро дорисовал оба круга, встал напротив изголовья кровати, убрал два ножа с запасом энергии на крайний случай в карманы, еще один положил в специально отведенное для него место внешнего круга и начал читать заклинание на латыни, полные 12 строк, одновременно выставляя ладони перед собой и запуская магические цепи. Это было самым сложным, держать их открытыми, вливая силу не слишком медленно и не слишком быстро, ровным тщательно рассчитанным потоком. Круг начал медленно светиться, пульсируя в такт его словам, очерченные мелом границы потянулись вверх, создав два кольца прозрачных стен, завибрировали, зазвенели об пол ножи, отдавая энергию, чтобы запитать круг внешней силой из окружающего мира. Это являлось самым сложным при расчетах, замкнуть его на себя и перевести на самообеспечение после стартового импульса. Будь у Арчибальда достаточно энергии, такие уловки просто бы не понадобились, а сама схема вышла бы проще раза в три, но сейчас собственных сил для поддержания ритуала ему никак не хватало, буквально на пару порядков. Примерно на середине между призрачными стенами начал клубиться редкий туман, быстро густея и начиная кружиться и перетекать в рамках ограниченного объема. Уже на последних словах заклинания вдруг замигали и потухли два оставшихся на потолке фонаря, и теперь комнату освещал лишь мерцающий серый туман, скрывший из виду Эвелину. «Ты звал, и я пришел», — прошелестел бестелесный голос словно бы сразу со всех сторон. «Хочешь заключить сделку, волшебник? Я думаю, мы можем договориться». Танлан Ларин назвал китайского духа по имени Кайнет. Общаться с подобными сущностями ему было не впервой. Между делом он на всякий случай коснулся ножа в кармане, частично восполняя почти опустевший резерв энергии. «Ты ведь уже понял, Чего я хочу? Исцеление этой женщины за твою свободу. Разницу в цене я отдаю дарами, зерно и серебро, знания и жизни. Он указал на стоящие в узлах внутреннего круга плошки с рисом и пшеном, несколько серебряных монет, клетки с голубями и кроликами, и даже свиток с какими-то стихами, все, как ты любишь, дух. Приятно, что еще кто-то помнит, чего хочу я, а не нагребает в кучу весь мусор, что был под рукой, произнес голос без намека на эмоции. Я согласен на обмен, Апертум, произнес маг, открывая внутренний барьер. Около минуты ничего не происходило, лишь кружился мерцающий туман, когда вдруг голос заскрежетал, злобно и с угрозой. Решил обмануть, волшебник, твоей платы недостаточно, она уже одной ногой в могиле, твоей подачки за такое мало. Плати, или я возьму плату сам. Что? На мгновение Кайнетг даже растерялся. Подобный исход был невозможен. Мысленно проверил и перепроверил все расчеты. Вспомнил все, что положил в круг несколько минут назад. Твоя жадность уже не знает меры. Старик, я отдал столько, сколько и должно быть. Ты согласился. Исполняй свою часть уговора. Плати, плати, плати. Проклятие, маг выругался, глядя, как туманные плети бьются во внешний барьер. Если все так пойдет, то тот не продержится долго, сама структура не выдержит, а резервного контура у него нет, не было ни времени, ни силы на создание. Он был достаточно опытным в своем деле, чтобы понимать, когда призванный дух торгуется, а когда требует свою плату по праву, и сейчас выглядело все так, что именно Кайнет попытался обмануть его. Но ведь это невозможно, его расчет были абсолютно верны. Что происходит? С тревогой спросил Уильям. Даже далекому от магического ремесла человека хватило ума понять, что у них начались проблемы. Арчибальд обернулся к нему, задумался на мгновение, а затем вскинул руку и отрывисто приказал. Капторент. Браслет на его запястье поплыл и метнулся в сторону охранника дюжиной тонких и гибких стальных нитей. Через мгновение они опутали его, не дав выхватить оружие, сдавили, врезаясь в тело, вспарывая ткани и разрезая кожу. Кайнет с самого начала настроил импровизированный артефакт на две боевых команды. Прозвучавшая была на связывание, вторая, которую он не решился применить, разрезание на части. «Джеймс!» — воскликнул Саммерс, пытаясь трясущейся рукой вытащить из кармана пистолет. «Не сейчас!» — прорычал маг, движением руки поднимая охранника в воздух и подтаскивая к барьеру. На это ушли почти все оставшиеся силы. Посмотрел в туман, процедил холодно. Кровь тебя устроит, свежая, еще теплая, человеческая, а не каких-то там мышей. Ты ведь это тоже любишь, Ларин. Пусть будет кровь, дай, дай мне ее быстрее. Проскрипел дух, прекращая ломать барьер. Игнорируя ошарашенного Уильяма, маг подскочил к черте, достал мел и начал торопливо дорисовывать небольшой полукруг, сразу же вписывать нужные слова и символы. Времени у них уже почти не оставалось, барьер уже вот-вот разрушится. Коснувшись еще одного заготовленного ножа, Кайнет поглотил влитые в него силы, заставив клинок переломиться пополам. Дешевая сталь для работы даже с такими каплями энергии была не предназначена. «Градация воздуха», — произнес маг, вытягивая руку над рисунком. На пустом месте из ничего возникла тонкая стеклянная миска, точнее, половина резерва его магических цепей на короткий срок превратилась в материальный объект. Еще парой жестов Кайнет поднял в воздух натекшую на полу кровь и перенес ее в эту емкость. Часть расплескалась по полу, контроля ему не хватало и силы были почти на исходе. Затерев пару символов, маг взмахнул рукой, включая в барьер новый участок, и сказал: «Угощайся, дух». «Благодарю», — прошелестел тот в ответ, рывком заполняя туманом новый объем. «Теперь долг уплачен, договор соблюден, волшебник, ее здоровье за мою свободу и твою плату. Ты попытался обмануть, но я готов простить это. Кровь была очень хороша. Что с женщиной? Она здорова. Я свою часть соблюдаю строго.